Глава 4. Проблемы в Таламаске и в великом семействе. Бенджи вел свои передачи уже довольно долгое время, к тому моменту, как я, наконец, повстречался в Париже с Джесси Ривз и Дэвидом Тальботом. Как-то мне удалось послушать телепатический призыв Дэвида к вампирше Джесси. Послание было закодировано. Понял бы только тот, кто знает, что некогда оба они были членами древнего ордена Таламаски. Дэвид приглашал свою рыжеволосую ученицу встретиться с ее старым учителем, который вот уже много лет ищет ее. Ежели она будет столь любезна, он с радостью поделится с ней новостями о прежних товарищах. Он даже упомянул кафе на левом берегу, место, где они бывали когда-то в солнечные деньки, и поклялся, что будет еженочно ждать там, пока не увидит ее или не получит от нее весточку. Я был потрясен. В своих скитаниях я всегда полагал, что Джесси с Дэвидом — закадычные друзья и по-прежнему трудятся вместе в древних архивах тайного жилища Маарет в джунглях Индонезии, где та жила с сестрой-близнецом. Прошло уже много лет с тех пор, как я бывал там, но мысленно я обещал себе еще когда-нибудь вернуться в те края. Из-за тревог, что терзали мою душу, и сомнений, хватит ли мне сил и энергии вынести страдания. Кроме того, я опасался, что передача Бенджи, обращенная ко всему вампирскому миру, рано или поздно начнет раздражать Маарет, и та покинет свое убежище, чтобы расквитаться с ним. Маарет легко поддается на подначки, уж я-то знал это на собственном опыте. После встречи с Мемнахом мне и самому удалось спровоцировать ее и выманить из укрытия. Я боялся куда сильнее, чем готов был признать даже себе самому. Ох, Бенджи, Бенджи, сплошная морока. И вот теперь новая напасть. Дэвид разыскивает Джесси, как будто не видел ее много лет, как будто не знает больше, где искать Маарт и Мекары. Я и так уже подумывал, не пора ли самому отправиться на поиски близнецов, и, наконец, осуществил свой план. Без труда взмыв в небеса, я направился на юг. И вскоре обнаружил место, которое искал, но обнаружил и то, что оно давным-давно заброшено. Когда-то Маарет возвела тут множество каменных чертогов, огражденных садов, затененных аллей, где они с сестрой гуляли в уединении. Целый штат смертных слуг, электрогенераторы, спутниковые тарелки и даже охлаждающие установки. Весь комфорт, какой только способен современный мир создать в столь удаленном от цивилизации уголке земного шара. А Дэвид рассказывал мне о библиотеках, стеллажах, ломящихся под грудами древних свитков и табличек, и о часах, проведенных в разговорах с Маарет, о мирах, что она видела. Что ж, теперь там остались лишь заросшие травой и кустарником развалины. Видно было, что многие помещения разрушены специально. Уходящие вглубь земли старинные туннели были завалены грязью и обломками скал. Джунгли поглотили ржавые остатки электрического оборудования, ни следа людей или вампиров. Значит, близнецы покинули прежнее жилье, и даже Дэвид Тальбот не знает, где они теперь. Дэвид, бесстрашный Дэвид, завороженный близнецами, жаждущий постичь все, чему они только могли научить. И вот он взывал к Джесси Ривз, умоляя ее встретиться с ним в Париже. «Рыжеволосая наперсница, нам надо увидеться. Не знаю, почему я нигде не могу тебя найти». Учтите, это я сделал Дэвида вампиром, а значит, увы, не могу прямо слышать его телепатические послания, зато, как нередко случается, я перехватывал их в других разумах. Что до Джесси? Вампиром она стала совсем недавно, совсем малолетка. В ночь первого моего выступления на концерте в Сан-Франциско, всего лишь несколько десятилетий тому назад, зато обратила ее никто иной, как ее любимая тетя Маарет, далекий ее предок и вампирский опекун. А Маарет, как я уже упоминал, обладает древнейшей и самой могущественной кровью в мире, так что Джесси никак нельзя считать обычным зеленым новичком. Клич Дэвида снова и снова разлетался по миру. «Джесси, приходи, я буду ждать на левом берегу». «Что ж», — решил я, — «задержусь-ка и я в тех краях, покуда не отыщу Дэвида или их обоих». И направился в Париж. В тот номер, что держал за собой в роскошном отеле «Плаза Атене» на авеню Монтень. Шкафы в номере так и ломились от обилия роскошных костюмов, как будто я мог ими скрыть, в какую развалину превратился. В сейфе хранились все обычные документы, пластиковые кредитки и наличные, потребные, чтобы проводить время в столице со всеми удобствами. С собой я привез мобильный телефон, который купил для меня мой поверенный. Как-то не хотелось предстать перед Джесси и Дэвидом запыленным и поизносившимся оборванцем с суицидальными наклонностями. Славно было вернуться в Париж. Куда приятнее, чем я ожидал. Да чего же хорошо было снова наблюдать кипящую вокруг жизнь, восхитительные огни Елисейских полей, бродить в свое удовольствие по галереям Лувра в ранние утренние часы, посещать Помпиду или просто гулять по старинным улочкам квартала Море. Я проводил долгие часы в Сент-Шапель и в музее Средневековья, восхищаясь древними стенами, так похожими на те, среди которых я провел детство. Я снова и снова слышал неподалеку от себя молодых разгульных кровопийц. Они дрались между собой. Они то играли в кошки-мышки в глухих переулках, терзая и мучая жертв смертных. Жестокость и злоба их не переставали меня поражать. Ну и трусливое, жалкое племя. Моего присутствия они чаще всего не замечали. О, порой им чудилось, будто мимо проходит кто-то из древних, но никогда они не оказывались ко мне достаточно близко, чтобы удостовериться наверняка. Они бежали, лишь услышав биение моего сердца. Снова и снова ко мне пугающими вспышками являлись видения былых времен, моих времен, когда на Гревской площади совершались кровавые казни. Даже самые широкие оживленные улицы тонули в грязи и нечистотах, а крысы владели городом на равных правах с людьми. Теперь же здесь всем завладели выхлопные газы. Однако, должен признать, по большей части мне было тут хорошо. Я даже ходил в Гран-Опера на Баланчиновского Аполлона и вслась побродил по великолепному фойе и лестницам, восхищаясь мрамором, колоннами и позолотой ничуть не меньше, чем музыкой. Париж, столица моя, Париж, где я умер и возродился вновь, теперь был погребен под окружавшими меня со всех сторон великими памятниками архитектуры XIX века. И все-таки он оставался Парижем, где я потерпел худшее поражение в своей бессмертной жизни. Париж, где я мог бы снова жить каждый вечер, сумей только преодолеть усталость и внутреннюю опустошенность. Мне не пришлось дожидаться Джесси и Дэвида слишком долго. Телепатическая какофония молодняка сообщила, что Дэвида видели на улицах Левого берега, а еще через несколько часов зазвучали песни и о Джесси. Меня так и подмывало обрушить на молодняк телепатический удар. Пусть оставят пару в покое, но не хотелось нарушать молчание, что я хранил так долго. Стоял стылый сентябрьский вечер. И я скоро заметил тех, кого искал. За стеклом в шумной и людной забегаловке под названием «Кафе Кассет» на Рю де Рен. Они лишь несколько мгновений назад заметили друг друга. Джесси только подошла к столику Дэвида. Укрывшись в темной подворотне напротив, я наблюдал за ними, уверенный, что они осознают чье-то присутствие, но не мое. Молодняк тем временем сбегался со всех сторон. Юные вампиры фотографировали знаменитую пару при помощи, насколько я понял, мобильных телефонов, похожих на тот кусок стекла, что дал мне поверенный, и поспешно уносились прочь со всех ног. Ни Джесси, ни Дэвид не обращали на них и тени внимания. Я содрогнулся, осознав, что стоит мне к ним приблизиться, как я тоже попаду на фотографии. Вот так у нас теперь обстоят дела. Об этом Бенджи все время и толкует. Так нынче живут бессмертные. Никуда не денешься. Я слушал и наблюдал. Дэвид стал вампиром. Не в том теле, в котором родился на свет. Повинен в том, по большей части, знаменитый похититель тел, с которым я столкнулся много лет назад, к тому моменту, как я увлек Дэвида во тьму, как мы уклончиво выражаемся, он был 74-летним старцем в теле молодого крепкого мужчины с темными волосами и глазами. Так он и выглядит теперь, такими останется навсегда. Однако в сердце моем он всегда будет Дэвидом, моим давним смертным другом, седовласым главой ордена Таламаски и моим сообщником по преступлению, союзником в битве с похитителем тел, моим великодушным отпрыском. Что же до Джесси Ривз? Почти непревзойденная кровь Маарет превратила ее в устрашающее чудовище. Она высока и тонка, косточки, как у птички, по плечам струятся светло-рыжие волосы, а неистовые глаза взирают на мир, словно бы из недостижимой дали, из безраздельного одиночества. Овальное личико кажется таким одухотворенным, воздушным и целомудренным, что его даже красивым не назовешь. Более всего она похожа на бесплотного ангела. Навстречу она явилась в усовершенствованном костюме для сафари, штанах и курточке цвета хаки. Дэвид, элегантный английский джентльмен в серых твидовых брюках от Донегала и коричневом замшевом пиджаке с декоративными заплатками на локтях, при виде нее расплылся в улыбке и поднялся, распахивая объятия. Они тут же принялись переговариваться сдавленным шепотом, который я, разумеется, легко различал из своего темного уголка. Я простоял так, должно быть, около 3 минут, но боль оказалась сильнее меня. Я чуть не сбежал. Я ведь сдался. Сдался, давно забросил все эти игры, но я не мог уйти, не повидавшись с ними, не обняв их обоих, не прижавшись к ним сердце к сердцу. Я пересек залитую дождем улицу, ворвался в кафе и уселся рядом с ними. Вампиры-папарацци у входа так и заметались во все стороны, столпили за окном, делая неизбежные фотографии. «Листат! Сам Листат!» А потом все разбежались. Дэвид и Джесси увидели меня еще на полпути. Дэвид вскочил с места навстречу мне, жарко обнял. Джесси обвела руками нас обоих. На несколько мгновений я потерялся в биении их сердец, тонких ароматах их кожи и волос, мягкой нежности, которую источали даже самые крепкие объятия. Бог мой! И почему я решил, что это хорошая идея? Пришел черед слез и упреков, и новых объятий, и ласковых поцелуев. Прелестные локоны Джесси снова касались моей щеки, а Дэвид не сводил с меня безжалостного, укоризненного взора, честных и строгих глаз, хотя по лицу его струились кровавые слезы, и ему приходилось утирать их безукоризненно чистым носовым платком. «Ладно, пошли отсюда», — наконец произнес я и двинулся к двери. Дэвид и Джесси заторопились за мной. Столпившиеся на улице вампиры-папарацци так и брызнули во все стороны, кроме одной лишь бестрепетной девицы с самой настоящей фотокамерой. Девица, приплясывая, пятилась перед нами. Вспышки камеры озаряли вечернюю улицу. Нас уже ждал автомобиль. Во время короткой поездки до Плаза Атене мы трое молчали. Странное, чувственное, острое ощущение. Находиться в такой близости от них, тесниться втроем на заднем сиденье, пробираясь вперед через дождь. За стеклом в потоках воды вспыхивали тусклые уличные огни. Папарацци преследовали нас по пятам. От такой близости мне даже стало больно. Но все равно хорошо. Я не хотел, чтобы они знали, что я чувствую, не хотел, чтобы хоть кто-нибудь это знал, даже сам знать не хотел. Притихнув, я отвернулся к окну, за которым катился мимо Париж насыщенный бескрайней вечно живой энергией великой столицы. На полпути я пригрозил папарацци, что испепелю их, если они немедленно не оставят нас в покое. Они отстали. Оклеенная роскошными обоями гостиная моего номера являла собой идеальное убежище. Святилище. Вскоре мы уже уютно разместились под мягким электрическим светом. Обстановка представляла собой дерзкое, но уютное смешение современного стиля и стиля XVIII века. Мне нравилось удобство этих массивных диванов и кресел, блеск витых лакированных ножек, золоченая медь, мягкое свечение деревянных шкатулок и столиков. «Учтите, я не собираюсь извиняться за долгое затворничество». Сразу же заявил я на обычном моем грубоватом английском. «Сейчас я здесь, вот и довольна. А если захочу поведать вам, чем занимался все эти годы, то возьму и напишу очередную чертову книженцию». Но как же я был рад вновь оказаться в их обществе. Даже в том, чтобы ругаться на них, а не просто думать о них, скучать и томиться, таилось утонченное наслаждение. «Ну, конечно», — чистосердечно согласился Дэвид, и глаза его вдруг по краям окрасились красным. «Просто я очень рад тебя видеть, только и всего. Весь мир счастлив узнать, что ты жив». И ты очень скоро в этом убедишься. Я собирался уже отбрить его каким-нибудь резким ответом, как вдруг осознал, что весь мир и в самом деле очень скоро все узнает». Благодаря буйному молодняку, рассылающему во все стороны фотографии и видео, должно быть, первый телепатический взрыв был подобен рухнувшему в море метеору. «Недооценивай свою славу», — процедил я сквозь зубы. «Ладно, мы скоро уберемся отсюда. Или же мне хватит духу пойти насладиться Парижем, не обращая внимания на мелких поганцев?» Но прохладный американский английский Джесси вернул меня обратно в гостиную. «Листат, сегодня нам как никогда важно держаться вместе». Под рваной вуалью рыжих волос она напоминала монахиню. «Почему бы это?» — удивился я. «Разве мы способны изменить происходящее? Разве так было не всегда? Что изменилось? Во всем, как и прежде?» «Судя по всему, переменилось многое», — незлобливо отозвалась она. «Но я должна кое в чем признаться вам с Дэвидом, потому что не знаю, куда еще идти и что делать. Я так обрадовалась, узнав, что Дэвид ищет меня. Самой мне бы не хватило храбрости к вам обратиться ни к одному, ни к другому. Дэвид, позволь мне рассказывать первый, пока решимость меня не покинула, а уже потом объяснишь, что сам хотел мне сказать». «Я понимаю речь о Таламаске, но для меня теперь Таламаска не самая большая наша проблема». «Что же тогда, дорогая?» — спросил Дэвид. «Я разрываюсь», — сказала она, — «ибо не имею разрешения обсуждать эту тему, но...» «Доверься мне», — Дэвид ободряюще взял ее за руку. Она сидела на самом краешке кресла, хрупкие плечи поникли, волосы густыми волнами спадали на лицо. «Как вам обоим известно, Маарет и Микаре теперь скрываются ото всех. Все началось года 4 назад, с разрушения нашего укрытия на Яве. Хайман все еще с нами, и я вольна приходить и уходить, как мне вздумается». «Никто не запрещал мне идти к вам, но что-то разладилось, что-то идет не так, совсем не так. Я боюсь. Мне страшно, что нашему миру придет конец, если срочно не предпринять что-нибудь». «Наш мир». Было совершенно ясно, что она имела в виду. «Микаре хранила в себе тот дух, что оживлял нас всех. Погибни она, погибнем мы все. Все кровопийцы по всему миру, включая отщепенцев, что кружили сейчас в окрестностях отеля. Первые признаки появились еще давно», — нерешительно призналась Джесси, «но сперва я не обратила внимания и, лишь оглянувшись назад, начала понимать, что происходит. Вы оба знаете, что великая семья значит для Маарет. Листат, тебя не было с нами, когда она рассказывала нам свою историю, но ты узнал обо всем позже и привел полный отчет в книге. Дэвид, тебе тоже все известно. Человеческие потомки моей тети на протяжении тысячелетий помогали ей жить и не падать духом. В каждом поколении она изобретала для себя новое воплощение, в котором заботилась о семье, вела генеалогические записи, распределяла гранты и фонды, поддерживала связь между разными ветвями семьи. Я выросла в этой семье, и задолго до того, как мне хотя бы пришло в голову, что у тети Маарет есть тайное окружение, я уже знала, что такое быть его частью, знала красоту и богатство нашего наследия, и даже тогда осознавала, сколь много это все для нее значит. Знала. Эта священная цель поддерживает ее, не дает ей сойти с ума, даже когда все остальное повержено в прах. И вот незадолго до того, как мы покинули штаб-квартиру на Яве, она добилась того, что великое семейство стало целиком и полностью независимо от нее. Она призналась мне, что на это потребовались годы, семья огромна, отдельные ее ветви обитают почти во всех странах мира. Первые 10 лет нового тысячелетия Маарет провела у юристов и банкиров. Она создавала архивы и библиотеки, чтобы семейство выжило и без ее помощи. «Вполне понятное дело», — заметил Дэвид. «Устала, наверное. Хочет отдохнуть, да и весь мир за последние 30 лет неузнаваемо переменился, Джесси. Все эти компьютеры позволяют объединять и укреплять великое семейство новыми способами, неведомыми досель». «Твоя правда, Дэвид. Но не будем забывать, что великое семейство для нее значило. Мне не нравится видеть ее такой усталой. Не нравится слышать в ее голосе изнеможение. Я много раз спрашивал ее, продолжит ли она вести наблюдение, как прежде, пусть даже более не играет никакой роли официально. Но, разумеется, продолжит, — предположил Дэвид. Она сказала «нет», — ответила Джесси. Сказала, ее время с великим семейством окончено, и напомнила, что именно ее вмешательство в мою жизнь — как она это назвала, ее общение со мной в роли милой тети Маарет и повлекло за собой мой переход в наш мир.